Валентин посмотрел по сторонам и, не найдя поблизости посторонних, тихо сказал: «Отец Никодим, вообще-то я пришел с вами насчет Мишки поговорить». «Какого Мишки?» — вздрогнул святой отец. «Селиванова. Насколько мне известно, вы были его духовным наставником». Глаза отца Никодима сузились. «Кто вы такие?» Валентин хотел было уже ответить, но его опередила Дашка. «Майор ФСБ Дарья Кончаловская». Девушка выудила из кармана удостоверение и предъявила его святому отцу в раскрытом виде. «Ты эту липу убери, дочь моя», — степенно сказал отец Никодим. «В церкви святой негоже обманывать служителя Господа. В таком возрасте звание майора не присваивают». «Вообще-то мы еще не в церкви», — начал оправдываться стажер, лихорадочно соображая, что теперь делать. «Нас туда не пускают». «А если я свое удостоверение предъявлю?» — вышел из-за спины священника знахарь. «Вас это убедит? Званием я, правда, не вышел, всего лишь капитан. Хотя в нашем подразделении в 20 можно до генерала дослужиться». Отец Никодим изучил его корочки, поднял глаза на Валентина. «А вы, молодой человек?» «А я даже не полезу», — ляпнул стажер. «А вдруг мне и впрямь уже генерала присвоили? Так вы вообще в несознанку уйдете?» Священник невольно улыбнулся. Что-то опять насторожило Валентина. Тишина за спиной. Он резко повернулся. Дворник, поймав его взгляд, опять начал мести. — Это кто? — требовательно спросил юноша отца Никодима. — Это? Блаженный наш, не мой. Слышать слышит, но не разговаривает. Только мычит да бурчит. Такое бывает после сильной контузии. Это у него после первой чеченской кампании. Боевой офицер был. Я видел его бумаги, когда дворником брал. Сейчас он смирный человек, при церкви живет. Одно время проблемы были с алкоголем. Словом Божьим лечили. Пока вот держится. Да? Ладно. Ну, тогда давайте поговорим о Мишке. Не поговорим. «Не верю я вам, дети мои!» Святой отец развернулся и хотел было пройти обратно в храм, но Дарья перегородила ему дорогу. «Назовите человека, которому вы верите, Николай Алексеевич, и дайте нам номер его мобильного для ускорения процесса. Через 5 минут наше начальство созвонится с его начальством, затем его начальство созвонится с ним». А потом он уже позвонит вам и подтвердит наши полномочия. Такой вариант вас устраивает? Священник заколебался. «Отец Никодим», — решительно сказал Валентин, — «нам некогда в шпионские игры играть. Время очень дорого. Мишка мой старый друг. Мы с ним с первого класса вместе, не разлей вода были. Пока я в армии служил, уже 6 моих друзей погибло. Здесь, в Рамадановске, в мирном городе. Я не верю в самосожжение и не верю в случайную смерть друзей. Затеял собственное расследование и вышел на интересные факты». «Как вас зовут, молодой человек?» «Валентин Святых». «А, святой Валентин. В школе меня так и дразнили», — признался стажер. «Да. Михаил мне говорил как-то о вас». «С сектами он по вашему поручению занимался?» — в упор спросила священника Дарья. «И да, и нет», — медленно ответил отец Никодим, меряя девушку взглядом. «Сам вызвался, хотя проблему эту мы не раз с ним обсуждали. Похоже, вы действительно из органов, надо же. Майор! В мое время таким пигалицам майора не давали. Времена изменились, святой отец. Пожала плечами Дашка. Это я уже понял. Что ж, потолкуем, раз такое дело. Священник сделал приглашающий жест в сторону маленькой беседки в глубине церковного двора. Валентин неуверенно посмотрел на знахаря. «Иди», — махнул рукой ему Федя. «Все нити дела у тебя в руках. Моя задача пока только охрана». Стажер благодарно кивнул ему и пошел за отцом Никодимом. Дашка, разумеется, увязалась следом. «Так что вас конкретно интересует?» «Для начала давайте определимся». Довольно агрессивно приступила к допросу Дарья. «Ваша деятельность санкционирована вашим церковным начальством?» «Нет», — сумрачно ответил отец Никодим. «Мое начальство не устроили мои методы работы с сектантами». «Но догадывается», — продолжала настаивать Дарья. «Догадывается. Я направлял запрос митрополиту. Со мной провели беседу и прозрачно намекнули, что готовы оказать всяческое содействие в этой нелегкой борьбе, но партизанщины не потерпят. Иначе, сказали, можно скатиться до бесовской инквизиции католицизма, которая однажды уже подорвала устои церкви. Римскому папе даже извиняться перед всем миром пришлось. Христианство в этом, слава богу, не запятнано. А как с ними еще можно иначе? Лицо отца Никодима побагровело. Они же до жертвоприношений человеческих докатились. Это нелюди в рясах. К ним человеческие законы неприменимы. Спрашиваете, посылал ли я Михаила? Да, посылал. Это мой грех. Мне за него перед Богом отвечать придется. Мне и только мне. Никто не винит вас, отец Никодим, — поспешил успокоить его Валентин. Скажите лучше, когда вы его в последний раз видели? Приходил он ко мне перед самой смертью. Как раз перед этим на новую секту вышел. У него на них нюх, прямо-таки талант. Данные собирать на нее начал, в доверие втираться. В общем, пришел и ахинею какую-то нести начал. О потусторонних силах, дьявольских проклятиях, о друзьях погибших говорил, об игрушке какой-то. Утверждал, что его тоже смерть скоро ждет. Ну, думаю, доработался, крыша поехала. Пора его с дела снимать, пока до смирительной рубашки не дошло. Он ведь и впрямь, как одержимый, работал. А тут друзья один за другим погибают. Напряжение-то да на психику какое. И все эта игрушка ему покоя не давала. Вот это? Валентин расстегнул пиджак, вынул из-за пояса пакет и извлек из него пазлы. Ну ты! Дарья обожгла стажера бешеным взглядом и стиснула зубы, чтобы не наговорить при постороннем лишнего. Потом перевела взгляд на артефакт и тихо ахнула. Из черной подставки на их глазах вырастал объятый пламенем крест с распятой на нем человеческой фигуркой. Лицо жертвы просматривалось плохо и чем-то напоминало безликую посмертную маску. Девушка схватилась за телефон. — Стас, немедленно к Николо-Дворянской церкви дополнительную охрану. — Что, нападение? — Нет, этот придурок артефакт сюда притащил. — Вот теперь точно уволю. Ждите, скоро будем, мы уже близко. Стажер их не слушал. Он со странным спокойствием смотрел на призрачные всполохи пламени на кресте. — Это уже не пазлы, — пробормотал Валентин. Раньше свою смерть друзья сами себе собирали из мелких деталей, а теперь она сама собралась. Юноша поднес руку к пламени, но она его к себе не подпустила. Невидимое силовое поле, окружавшее крест, оттолкнуло пальцы. «Так вот он о чем говорил!» Отец Никодим осенил себя крестным знамением. «А я ведь не поверил! Эх, Мишка, Мишка!» «Твою мать!» — простонала Дашка, схватилась было за телефон, но потом безнадежно махнула рукой. «Святой отец, вы же к Богу ближе. Неужели ничего нельзя сделать?» «А ведь и верно, — опомнился батюшка. — Быстро за мной в церковь. Если это бесовское, то против святой воды не устоит». «Не поможет», — обреченно выдохнул Валентин. «Неужели вы думаете, Мишка до этого не додумался? Наверняка уже устраивал ей водные процедуры». «Все равно надо попробовать. Дай ее сюда». Валентин торопливо отдернул руку и поспешил затолкать артефакт в пакет. «Куда голыми руками?» — прикрикнул он на отца Никодима. «Неужели непонятно, что это смерть?» «Но почему ты не хочешь, чтобы он тебе помог?» — разозлилась Дарья. «Потому что это не поможет». «Откуда такая уверенность, сын мой?» — мягко спросил святой отец. «Потому что я это чувствую. Эта зараза уже выбрала свою жертву и не отступится, пока не доведет дело до конца, а потом возьмется за другую. Вот теперь я понял». «Что?» — тревожно спросила Дарья.